Глава 35. Шествие было так длинно, что когда передние уже скрылись из вида, подводы с мешками и слабыми только тронулись. Когда подводы тронулись, Нехлюдов сел на дожидавшегося его извозчика и велел ему обогнать партию с тем, чтобы рассмотреть среди нее, нет ли знакомых арестантов среди мужчин, и потом, среди женщин, найдя Маслову, спросить у нее, получила ли она посланные ей вещи. Стало очень жарко, ветру не было, и поднимаемая тысячу ног пыль стояла все время над арестантами, двигавшимися посередине улицы. Арестанты шли скорым шагом, и нерысистая извозчищая лошадка, на которой ехал Нехлюдов, только медленно обгоняла их. Ряды за рядами шли незнакомые странного и страшного вида существа, двигавшиеся тысячами одинаково обутых и одетых ног, и в такт шагов, махавшие, как бы бодря себя, свободными руками. Их было так много, так они были однообразны, и в такие особенные странные условия они были поставлены, что Нехлюдову казалось, что это не люди, а какие-то особенные страшные существа». Это впечатление разрушило в нем только то, что в толпе каторжных он узнал арестанта, убийцу Федорова, и среди ссыльных комика Охотина и еще одного бродягу, обращавшегося к нему. Все почти арестанты оглядывались, косясь на обгонявшую их пролетку и вглядывавшегося в них господина, сидевшего на ней. Федоров тряхнул головой кверху в знак того, что узнал Нехлюдова. Охотин подмигнул глазом, но ни тот, ни другой не поклонились, считая это непозволительным. Поравнявшись с женщинами, Нехлюдов тотчас же увидал Маслову. Она шла во втором ряду женщин. С края шла раскрасневшаяся, коротконогая, черноглазая, безобразная женщина, подтыкавшая халат за пояс. Это была хорошавка. Потом шла беременная женщина, на силу волочившей ноги, и третья была Маслова. Она несла мешок на плече и прямо глядела перед собой. Лицо ее было спокойно и решительно. Четвертая в ряду с ней была бодро шедшая молодая красивая женщина в коротком халате и по бабье подвязанной косынке. Это была Федосья. Нехлюдов слез с пролетки и подошел к двигавшимся женщинам, желая спросить Маслову о вещах и о том, как она себя чувствует. Но конвойный унтер-офицер, шедший с этой стороны партии, тотчас же, заметив подошедшего, подбежал к нему. «Нельзя, господин, подходить к партии, не полагается!» — кричал он, подходя. Приблизившись и узнав лицо Нехлюдова, во строге уже все знали Нехлюдова, унтер-офицер приложил пальцы к фуражке и, остановившись подле Нехлюдова, сказал: «Теперь нельзя. На вокзале можете, а здесь не полагается». «Не отставай, марш!» — крикнул он на арестантов и, бодрясь, несмотря на жару, рысью перебежал в своих новых щегольских сапогах к своему месту. Нехлюдов вернулся на тротуар и, велев извозчику ехать за собой, пошел в виду партии. Где ни проходила партия, она повсюду обращала на себя смешанное с состраданием и ужасом внимание. Проезжающие высовывались из экипажа и, пока могли видеть, провожали глазами арестантов. Пешеходы останавливались и удивленно и испуганно смотрели на страшное зрелище. Некоторые подходили, подавали милостыню. Милостыню принимали конвойные. Некоторые, как загипнотизированные, шли за партией, но потом останавливались и, покачивая головами, только провожали партию глазами. Из подъездов и ворот, призывая друг друга, выбегали, и из окон вывешивались люди и неподвижно и молча глядели на страшное шествие. На одном из перекрестков партия помешала проехать богатой коляске. На козлах сидел с лоснящимся лицом толстозадой, с рядами пуговиц на спине кучер, в коляске на заднем месте сидели муж с женой. Жена, худая и бледная, в светлой шляпке с ярким зонтиком, и муж в цилиндре и светлом щегольском пальто. Спереди против них сидели их дети. Разубранная и свеженькая, как цветочек, девочка с распущенными белокурыми волосами, тоже с ярким зонтиком, и 8-летний мальчик с длинной худой шеей и торчащими ключицами в матросской шляпе, украшенной длинными лентами.